Глава 54. Тело Мартина прибило на следующий день на Оушен-Бич, благодаря чему к утренней пробежке одной женщины добавился элемент сюрреалистического ужаса, а к утренней пробежке ее немецкой овчарки – элемент полнейшего восторга. Детектив Алан Геррейра опытным взглядом осмотрел место происшествия и вызвал бригаду, но даже она мало что смогла увидеть или задокументировать. Холодная вода довольно хорошо сохранила тело, а поскольку бумажник жертвы был во внутреннем кармане на молнии, опознать человека смогли легко и быстро. Мартин Шерер, 32 года, Эль-Пасо, штат Техас. Поначалу расследование открыли и тут же закрыли. Самоубийство – нередкое событие в любом месте, но мост «Золотые ворота» был особенно известен тем, сколько людей хотели оборвать на нем свои жизни. Только в прошлом месяце 10 человек покончили с собой, прыгнув с него, а еще несколько пытались, но выжили. Тела, выброшенные на берег, уже стали рутиной для полицейских, хотя именно это место было необычным. Большинство из тех, кто не был выброшен в море, приливами прибивало к берегу, в округе Марин или в районе Чайна-Бич, но вообще варианты встречались разные. Все зависело от того, с какой части моста они спрыгнули, и от направления приливов. Геррейра связался с полицией Эль-Пасо и дал им всю необходимую информацию, чтобы выяснить, кому нужно сообщить о смерти Мартина Шеррера, если это вообще было кому-то интересно. Он распорядился, чтобы им прислали копию отчета о вскрытии. После этого Геррейра мечтал о вкусном обеде, даже не думая, что после всей бумажной волокиты хоть раз услышат о Шерере. Пока Геррейра наслаждался своей большой пиццей, детективы во главе с Дэном Свиньером обыскивали дом Шерреров в поисках информации о ближайших родственниках. Его дом выглядел до одержимого опрятно. Личных сведений было мало. Нашли лишь несколько документов на бумаге, все счета были оплачены, а его чековая книжка сообщала о солидном банковском счете. Складывалось впечатление, что у Шеррера вообще не было какой-либо семьи. Полицейские не нашли фотографии, адресной книги или личной корреспонденции. Свиньер поручил своей команде отправить компьютеры, защищенные паролями, в участок, чтобы их осмотрели специалисты. В какой-то момент один из следователей, Мэтт Фронт, попросил Свиньера подойти к маленькому ящичку, который пришлось взламывать. Внутри было 6 женских обручальных колец, 4 обычных, а 2 украшенных. «Вот это да!» – присвистнул Свиньер. Что он 6 раз оставался вдовцом и не смог пережить потерю 6-й жены? Черт, я им восхищаюсь, если он так долго продержался. «Вряд ли. Взгляни-ка на гравировку на этом кольце», — сказал Фронт и передал Свиньеру фонарик. Он нагнулся и аккуратно посветил на одно из колец. Джанин и Роджер Хаммонд. 13 июня 1998. Роджер Хаммонд, а не Мартин Шеррер. Что-то здесь не так, и он мог поклясться, что уже слышал где-то эту фамилию. «Пробей-ка эти имена и посмотри, что можно найти», — попросил он Фронда. Джо продолжила искать информацию об аккаунтах Сирильды, чтобы успеть помочь этой женщине, если она вообще существовала. Услышав звонок своего телефона, Джо сразу ответила, даже не проверив номер. «Фурнье». «Это детектив Дэн Свиньер из полицейского участка Эль-Пасо. У меня есть информация, которая связана с одним из ваших дел – убийством Джанин Хаммонд». Джо положила телефон на стол. «Я включаю громкую связь и внимательно вас слушаю, детектив. Чуть ранее нам позвонили из Сан-Франциско и сообщили о самоубийстве Мартина Шеррера, жителя Эль-Пасо. Когда мы обыскивали его дом, то нашли кое-что странное». 6 обручальных колец в его ящике. На одном из них выгравировано имя Джанин Хаммонд. Когда я вбил это имя в поиск, вышло ваше открытое расследование. Имя совпадает точь-в-точь, как и имя мужа, Роджер. Мы вылетаем следующим рейсом.